снег. Не хватает ночи нам для любви и ласки. Я хочу, чтоб наяву были эти сказки, сладкие сны, сказка любви, сказка любви и ласки. Знаю, проснусь, но не хочу я потерять эту сказку. Сказка любви, сладкие сны, пусть не кончается сказка. Чтобы и днем были вдвоем, мы наслаждались лаской. Целый день хожу, как тень, я не могу забыть. Не хватает мне терпения одиноким быть. С нетерпением жду я ночи, чтоб побыть с тобою. В сказку снова окунуться сладкою мечтою. Сладкие сны, сказка любви, сказка любви и ласки. Знаю, проснусь, но не хочу я потерять эту сказку. Сказка любви, сладкие сны, не кончается сказка. Чтобы и днем были вдвоем, мы, наслаждаясь лаской. Но опять настало утро, и проснулся я. Стало грустно мне и нудно, что за жизнь моя. Упаду я на колени, Бога попрошу я, чтобы сказку я сделал, милую хочу я. Сладкие сны, сказка любви, сказка любви и ласки. Знаю, проснусь, но не хочу я потерять эту сказку. Сказка любви, сладкие сны, пусть не кончается сказка. Чтобы и днем были вдвоем, мы, наслаждаясь сладкой.